Глава 19. «От какого позора?» — недоверчиво смотрит Игнатов. Я начинаю объяснять, и по мере моего рассказа у него округляются глаза. «Поехали!» — швыряет он докуренную до середины сигарету в речку. «Куда это?» — удивляюсь я. «Карловичу, естественно!» — нервничает он, повышает голос. «И ты только сейчас это все рассказываешь?» «Раньше бы вы не стали меня слушать, напоминаю я. Да и не поеду я сейчас никуда. У меня съемка запланирована. Не могу я людей подвести. Развожу руками». «Каких людей? О чем ты вообще говоришь?» «Владлен Игоревич, — говорю, — успокойтесь. Не паникуйте. Я слежу за ходом конкурса. У нас есть как минимум неделя, и поехать я сегодня действительно не могу». Договорился с профессором Аникеевым, что снимаю его археологические находки. Он серьезный человек. Ну, честное слово, неудобно же. Услышав про недельный срок, Игнатов успокаивается, но не то чтобы сильно. «Тогда завтра приезжай», — говорит Игнатов. «Во сколько ваша электричка приходит? Я тебя встречу на вокзале». «Я завтра на работу выхожу», — объясняю. «Больничный закончился. А у меня начальница строгая, сами знаете». «Решим мы вопрос с твоей начальницей». Криво улыбается он. «Вы уверены, что хотите при всем этом присутствовать?» — уточняю я. «Просто поверьте, я с Орловичем и сам разберусь без вашего вмешательства». «Да уж верю», — снова усмехается Игнатов. «Но меня он послушает скорее, чем тебя. Точнее, в моем присутствии ты сможешь быть более убедительным». «Дело ваше», — говорю, — «это ваш знакомый, не мой. Только учтите, что я вас об этом не просил, и это ваша личная инициатива. Чтобы вы потом не подумали случайно, что я вам в решении данного вопроса чем-то обязан оказался». «Да удивил ты меня, Альберт Ветров», — Игнатов качает головой. «Подвести тебя?» — примирительно говорит он. «Куда?» — удивляюсь я. «До Березова от этого места пешком шагать не меньше получаса, так что да, по идее, хотелось бы». «На съемки», — говорит Игнатов. «Заодно Николаевича проведаю, профессора Аникеева», — поясняет он, натыкаясь на мой непонимающий взгляд. «Я у него в студенческие годы практику проходил. Правда, он тогда аспирантом был. Что, он все такой же бородатый?» «И даже еще больше», — говорю. «Чтобы понять древнего человека, надо выглядеть как древний человек». Владлен посмеивается, но, похоже, не от радости. Скорее, у него это нервное. По Игнатову заметно, что он чувствует огромное облегчение от того, как складывается ситуация. В уме перебрал уже все возможные варианты. Скандал, развод, крах карьеры, публичный позор. После ощутил объем дерьма, которое готово свалиться на Орловича. И в итоге такое облегчение. Возможность, в принципе, сухим из воды выйти. Ну а мне-то что? Я не полиция нравов и не комитет по этике. «Вот только домой ко мне заскочим», — говорю. «Мне аппаратуру взять нужно». «Без проблем», — говорит Игнатов. «Только ты дорогу покажи. А то хрен его знает, куда мы тут заехали». К месту встречи у фотоателье мы все-таки опаздываем минут на 5. Профессор Аникеев приветствует Игнатова крепким рукопожатием, погружается с ним в какую-то долгую и запутанную беседу об издании археологического сборника и поддержке этой темы по партийной линии. Мне, вылезающему с переднего пассажирского сиденья, он удивляется до крайности. Ситуация, как в анекдоте, не знаю, кто он такой, но у него сам Брежнев за шофера. До дорогого Леонида Ильича Игнатов не дотягивает, но на уровне района фигура значительная. «Добрый день, уважаемые! Добро пожаловать!» — выходит к нам из ателье Митрич. Я смотрю на пожилого фотографа и вижу его словно в первый раз. Ботинки Митрича вычищены так, что в них можно смотреться, а на плечах надет темный пиджак с орденскими планками. Моих скромных познаний хватает только на то, чтобы различить орден Красной Звезды и еще Отечественной войны, хотя наград значительно больше. Митрич шагает к нам, гордо и воинственно топорща усы. «Профессор Николай Николаевич Аникеев, инструктор обкома партии Владлен Игоревич Игнатов, представляю я мужчин, а это мой наставник Степан Дмитриевич. Понимаю, что я даже не в курсе, какая у Митрича фамилия, но в данном случае прекрасно обхожусь и без нее». «Хорошую смену растите, Степан Дмитриевич», — заявляет Игнатов. «Талантливого парня подготовили». Митрич заливается краской от удовольствия. «Стараемся», — говорит он. «Далек он, сам больше. Голова у него светлая». «Ну надо же!» — удивляется Никеев. «Я, оказывается, с местной знаменитостью связался. А я и не подозревал, что ты настолько популярен». «Вот, говорю, даже из областного центра приезжают работы мои обсудить», кивая при этом на Игнатова. «Ладно», — говорит Игнатов, слегка меняясь в лице. «Хорошо с вами, но пора. Мне еще 5 часов отсюда до дома добираться». «А где находки-то?» — спрашиваю Аникеева, когда Владлен садится в машину. «Сейчас подвезут», — говорит он. «Я автобус в сельпо отправил сухим пайком закупиться. Завтра в дорогу, полевой сезон заканчивается». Его слова отзываются в сознании неожиданной грустью. «Сегодня слоны окончательно доделают крышу, опустеют археологический лагерь, и закончится мой недолгий курортный роман, первый в этой новой жизни». «Да вот они», — говорит Аникеев, так и не давая мне толком погрузиться в раздумья. Со стороны рыночной площади к ателье подкатывает пучеглазый Ильяс, почтенный труженик советских автомобильных дорог. С тяжелым усталым вздохом раскрывает дверь, и оттуда веселой шумной гурьбой вываливаются девчонки. Первой выходит Надя и повисает у меня на шее, никого не стесняясь. Жигули Игнатова выруливает со стоянки, проезжая мимо нас за лобовым стеклом. Я вижу его улыбающуюся физиономию, смотрящую на нас с Надей. Такое ощущение, что он уличил меня в чем-то и теперь крайне доволен этому обстоятельству. Может быть, даже учитывая наши фиктивные отношения с Кэт, Владлен теперь считает, что взял надо мной некий реванш. Ну, или мы, по крайней мере, квиты. Да ну и пусть. Я, если честно, почти сразу забываю о его отъезде, едва пижонский автомобиль скрывается за поворотом. Профессор Аникеев улыбается, словно очень молодой начинающий Санта-Клаус, сделавший мне неожиданный подарок. Сходство подчеркивает покрасневший кончик его носа. Я не впопад думаю о том, что припасенный Митричем коньяк окажется кстати. «Вот, напросились», — говорит Аникеев. «Сказали, что помогать будут, и без них ничего не получится». «Зато с ними все очень хорошо получится», — подтверждаю я серьезным видом, на что Аникеев очень солидно кивает. «Ну что ж мы здесь столпились?» — спохватывается Митрич. «Пойдемте уже, я чайник поставил». Они почти сразу уединяются в каморке, так что моя идея похвастаться перед профессором своей техникой терпит фиаско. Зато у девушек телеобъектив вызывает невероятный восторг. «Ой, а можно подержать?» — просит Надя. «Только не урони», — говорю, передавая камеру. «Тяжелый», — сообщает она. Юлька, самая наглая из троицы, проводит по телеобъективу подушечкой пальца и задумчиво прикусывает губу. А скромная Татьяна неожиданно краснеет. Я, конечно, слышал, что при некотором направлении мысли эротичным может считаться любой предмет, чья длина превышает диаметр, но такую наглядную иллюстрацию наблюдаю редко. Вот прям хоть бери телевик и ходи знакомиться. Хотя, с другой стороны, в голову сразу лезет история про шерифа с большим револьвером, так что, как ни крути, это палка о двух концах. «Так, — говорю, — сложная техника детям не игрушка. Возвращайтесь сюда. Где там ваши находки?» Таня ставит на журнальный столик деревянную коробку с низкими бортиками, разделенную внутри на ячейки, в которых заботливо подписанными лежат осколки минувших эпох. «А это у тебя что, кукольный театр?» — любопытствует неугомонная Юлька. «Почти, — говорю, — сейчас все увидите». Лайтбокс приспособление несложное, но в окружающей меня эпоху, очевидно, передовое, так что я с полным основанием могу считать себя прогрессором. Изготовил я его в самом простом варианте, из картонной коробки из-под телевизора. В ней я с 4 сторон вырезал стенки, оставив только ребра жесткости, сверху, слева, справа и, разумеется, спереди. 3 стороны, кроме передней, я заклеил калькой. Она выполняет роль своеобразного светофильтра, давая ровный рассеянный свет. Вдоль задней стенки я проложил лист ватмана, так что он проходит от дальнего верхнего ребра до ближайшего нижнего по принципу фона в фотолаборатории, когда стена плавно превращается в пол. Таким образом, я получаю идеальный белый задник и подсветку с 3 сторон, которая обеспечивает полное отсутствие теней. Предмет словно висит в пространстве, освещенный со всех сторон. Равномерная подсветка подчеркивает объем и прорисовывает все детали. «Клади», — я показываю Наде, и она достает из коробки небольшой кусочек кремния, помещая его в нужное место. «Девчонки, что-то так мороженого захотелось», — говорит вдруг она. «Мы когда в магазине были, я видела, что там продается. Вы не сходите?» Подружки переглядываются, и я замечаю, как Юлька слегка толкает локтем под зависшую Таню. «Конечно, сходим», — говорит она, — «мы мигом». «Находка первая», — проговаривает Надя, помещая что-то у себя в большой тетради. «Трапеция». Я делаю два снимка, второй скорее для контроля. Затем разворачиваю находку и отснимаю трапецию уже в другом ракурсе. «Угу», — говорю. «Готово, давай следующую». «Находка два, наконечник копья», — произносит Надя таким голосом, словно она лаборант из научно-фантастического фильма, комментирующий ход эксперимента в лаборатории ядерной энергетики. В фотоателье повисает тишина. Только из-за стенки приглушенно слышен равномерный бубнеж Аникеева и чуть более эмоциональные выкрики Митрича. Собеседники нашли друг друга. Я прекрасно понимаю Надин намек и маневры ее подружек. Слова Никеева о том, что завтра археологи возвращаются в город, я тоже не пропустил мимо ушей. По всем признакам, это наша с Надей последняя встреча. Очевидно, нужно что-то друг другу сказать, но вот что, пока никому из нас это не приходит в голову. Навожу резкость на наконечник стрелы. Мезолит не зря считает скучной эпохой. Здесь нет ни гигантских каменных топоров, которые будут в воображении образа каких-нибудь косматых охотников на мамонтов. Да и сами мамонты к этому времени уже вымерли. Нет и филигранных в своем исполнении орудий неолита, которые обрабатывались с такой скрупулезной четкостью, что кажутся произведениями искусства. Маленькие простые кусочки камня, по которым не специалисту даже трудно определить, что их когда-то касалась человеческая рука. Благодаря усилению объектива я вижу в видоискателе крохотные сколы на наконечнике стрелы. «Представляешь, — говорю, — 10 000 лет назад здесь жил какой-то человек. Он держал этот камень в своих руках, стучал по нему другим камнем, чтобы сделать стрелу. Он ходил с этой стрелой по тем самым рощам, где мы с тобой гуляли, стрелял, и этот наконечник вонзался в какого-то зверя, а может быть и человека». «От 12 000 до 15 000 лет назад», — педантично поправляет Надя. «И с такими стрелами не воевали, это охотничий наконечник». «Да какая разница?» — отмахиваюсь я. «Просто ты представляешь, что мы не знаем о нем ничего, ни его имени, ни мыслей. А вот эта самая вещь осталась и дошла до наших дней». «Все, готово. Следующий». «Находка номер три. Нуклеус», — говорит Надя. «Да, мы завтра уезжаем». «Я знаю», — говорю, не отрываясь от камеры, — Аникеев уже сказал. «Ты будешь навещать меня в городе?» — спрашивает она. «Конечно». С глупой улыбкой киваю я. «Ты ведь мне оставила свой телефон. Созвонимся и встретимся». «Ты ведь в Белоколодецк поступать будешь, да?» — уточняет она. «Да, — говорю, — я же рассказывал. Училище на фотографа». «Ты в училище?» — блондинка морщит носик. «В Советском Союзе, конечно, нет аристократии, но вот сословное высокомерие уже есть, как у этой студентки из фака, слово «училище». «Потому что в университетах на фотографов не учат», — терпеливо поясняю я. «Не считается эта профессия достойной высшего образования?» «Тут я, конечно, передергиваю, но 2-3 вуза на всю страну, это, согласитесь, не идет ни в какое сравнение с открытыми повсеместно педами и политехами». «Не понимаю, зачем тебе это нужно?» — Надя хмурит лобик. «Ты ведь не будешь всю жизнь с фотоаппаратом бегать?» «Почему?» — удивляюсь я. «Готово, давай следующую». «Находка номер 4. Вот щеп». Надя делает пометку. «Потому что это хорошо в 18 лет или в 20. А представь себя в 40. Ну, кем ты будешь? Это хорошее хобби, не спорю, но не профессия». «И что ты предлагаешь?» — спрашиваю ее. «Любопытно ведь, что за мысли бродят в этой симпатичной блондинистой голове с короткой стрижкой?» «Поступай к нам на исторический», — загорается она. «Оценки у тебя хорошие, с людьми ты ладить умеешь. Аникеев, он как за тебя ухватился двумя руками, а ведь он в приемной комиссии сидит». «Да я историю толком не знаю», — хмыкаю я, — «да и не люблю настолько, чтобы сделать ее делом всей своей жизни». «Да кто тебе говорит про историю?» — фыркает блондинка, словно я сказал жуткую глупость. «Как будто к нам кто-то из любви к истории поступает, но за исключением нескольких слонов. Ты ведь комсомолец», — она не спрашивает, а утверждает, — «а я, между прочим, комсорг на курсе. Продвинешься по общественной линии, а дальше хоть в комсомол, хоть в партию. Достойная жизнь будет в областном центре». «Надо же, я и комсорг, в жизни бы не подумал». «Достойно, говоришь?» Я улыбаюсь Наде, которая разрумянилась от созерцания картины будущего, уже вставшей у нее перед глазами. И что после меня останется при такой достойной жизни? Сборник статей очередной отчетно-выборной конференции? Благодарственный адрес в краснокожей папочке? Я фотограф, Надя. И если бы не был фотографом, то мы бы с тобой никогда в жизни не встретились. Мне хочется после себя что-то настоящее оставить, что-то такое, на что другие люди посмотрят и вспомнят меня, может быть, даже не зная имени, так чтобы мне потом на том свете икалось. «Глупый ты», — говорит Надя с понимающей улыбкой взрослой и опытной женщины, после чего подходит ко мне и целует, сбивая уже построенный кадр. «Молодой, потому и глупый», — выносит она вердикт, хотя старше меня всего на 2 года. «Ой», — слышится от порога Танин голос, — «мы вам не помешали?» «Нет, девчонки, заходите», — говорит за нас двоих блондинка. «Давайте сюда мороженое. Алик, держи, пока не растаяло». Долгих проводов у нас не получается. Отсняв все находки, археологи быстро уезжают. Им сегодня предстоит собирать лагерь, а с утра грузиться на автобус. Надя снова пишет мне свой телефон и выбивает обещание позвонить, как только я соберусь в Белоколодецк. Я окажусь там раньше ее, буквально завтра, но этого она не знает. Слонов возле моего дома уже нет, основные работы по крыше закончены, и пленный хуторянин доделывает их в сердитом одиночестве. Сойдя на следующее утро с электрички в Белоколодецке, я впервые направляюсь не на автобусную остановку, куда обычно тянет меня толпа, а вправо, вдоль здания вокзала, к автомобильной стоянке. Здесь, среди пары потрепанных такси и стайки малолитражек, словно акула, заплывшая в мелководную лагуну, дожидается меня черная 24-я «Волга».